отца и сына, если так думать. С тех пор, как грех вошел через человека в мир, все доброе приходится человеку совершать с большим трудом, преодолевая сопротивление вот этой среды. Это как человек, допустим, если захочет куда-то бежать по дну озера в тяжелом скафандре. Вот как бы ему ни хотелось это сделать быстро, это сделать невозможно. То движение будет медленное, он будет там шланг путаться под ногами, если он будет слишком, и так далее, и так далее. Ну и потом сама поверхность на озеро не очень ровно, и так далее, и так далее. Вот с чем это связано? С двумя причинами. Первое — это потеря благодати. Потому что ни одно существо без Бога ничего доброго совершить не может. Только по благословению Божьему. Вот все, что на земле совершается, там растения растут, насекомые летают, там рыбы плавают, птицы летают. Это только по благословению Божьему. Вот он так устроил. Вот пчела знает, куда ей лететь, куда садиться, где брать нектар, куда назад нести. И вот получается в конечном итоге мед. Она же, пчела, у нее мозгишка там совсем чуть-чуть. Но она проделывает сложнейшие операции. Почему? Так вот Господь ей велит. И так происходит и в микромире, там, на уровне молекул, и в макромире, на уровне там метагалактик. Вот все вращается, все движется, расширяется, там дышит, определенные процессы. Мы своими мозгишками, которые чуть побольше, чем у пчелы, вот, пытаемся там как-то это понять. Кое-что удается, даже очень здорово. Вот. Но большая часть, как бы, знания, она, конечно, еще далеко за пределами даже наших маленьких мозгишек. То есть любой такой серьезный ученый, если у вас есть знакомый, вы поговорите, он вам скажет, что неизвестно гораздо больше, чем известно. Вот. А успеет ли человек, ну хотя бы, вот десятую часть открыть того, что Богом заложено вообще в эту нашу вселенную, трудно сказать, по всем признакам вроде бы нет. Ну, мы не знаем. Бог милостив, может еще и продлить бытие нашего мира. Это первая причина. А вторая причина – поврежденность нашего естества. Вот в силу того, что грех вошел в человека, это есть как болезнь, как некое жало, как отравление крови, как некая такая шизофрения. Вот. И вот эта поврежденность человека, конечно, тоже сказывается. Мало того, что на нас надет вот этот скафандр бесчувствия, мало того, что среда сопротивляется, вот мы еще, вот тот, кто находится в этом скафандре, он еще бесконечно больной человек. И телом, и душой, и головой, и, в общем, всем. Вот такая ситуация. Но по милости Божией, несмотря на то, что мы в Адаме и потом в результате собственной жизни потеряли подобие наше Пресвятой Троицы. Если так рассмотреть нашу жизнь объективно, ну, нам проще как-то рассматривать жизнь другого человека. Но лучше чем кумушек считать трудиться, на себя обратиться. Вот если на себя так сумеем смотреть, мы это все, конечно, увидим. Вот эту нашу поврежденность, очень глубокую, принципиальную, так сказать, выражаясь по-гречески, онтологическую поврежденность, которая затронула все наши составы. То есть вообще даже трудно, конечно, размышлять о том, что было до грехопадения, потому что принципиально у нас не может быть даже никакого опыта, который предположительно мог бы быть на что-то похож, что испытывал Адам в раю. Только отдельные люди там какие-то крупицы этого опыта стяжали. Там преподобный Герасим, или преподобный Серафим Саровский. Зимой там к прему дикий медведь приходил, а он хлебушком с ладони кормил. Любого другого бы медведя он бы слопал за милую душу. Потому что есть-то медведя надо, а зимой никакой для медведя еды нет, кроме мяса. Поэтому он кого встречает, он сразу его задирает и ест. А этого хлебушком с ладони. То есть взаимоотношение у Серафима Саровского с этим медведем было как у Адама со всеми другими зверями в раю. Спрашивается, почему вот так вот зверь, медведь, шатун, опасное существо, он вот так вот смирялся перед преподобным Серафимом, и вот как какая-то собачонка, баллонка, там с его руки хлебушек кушал. Почему? Потому что медведь, который живет по инстинктам, он чувствовал в нем Адама. И поэтому он становился перед ним на коленки и подползал. Он не мог это преодолеть. Все звери, когда Адам нарекал им имена, они вот так вот все подползали. Он был царь. И вот те люди, которым удалось восстановить в себе вот эту падшую природу, в какой-то части, все начинали жить такой райской жизнью. Преподобный, он так внутренне и жил, как в раю. Он всегда был в радости. Он там себе устроил святую землю. Здесь, говорит, у меня Иордан, здесь Голгофа. Он прям жил совершенно евангельской жизнью. Совершенно. Но если рассмотреть жизнь по фактам, какие он испытал гонения в монастыре, какое непонимание братьев, гонения от епископа местного, гонения от монастырского начальства, потом болезни, нападения этих крестьян с топором и так далее, и так далее. Потом что он терпел? Холод, голод и так далее, и так далее. Вот он очень такую жизнь проводил, жестокую. Ни один бы из нас, здесь присутствующих, ни одной зимы бы такой не пережил, какой он жил там постоянно. Не с самого начала, он постепенно в это входил, так резко вообще нельзя. То есть так-то формально, если на это посмотреть, жизнь отнюдь не райская, а очень суровейшее житие. Но результатом этой суровости явилось такое сердечное устроение, такая мягкость сердца, в которую излилась благодать Святого Духа. И люди, собственно, за этим и уходили там в пустыне, в монастыре, в такие жестокие условия, уходили от мира. Для чего? Чтобы приобрести это сокровище духовное. Вот смысл. Вот Сергий Валаамский и Герман, которых мы ныне празднуем, тоже. Что там на Валаам? Почвы нету, комары, в озере не искупаешься, жесточайшее житие, ветры. Все надо было, все, и почву нужно было из веток там создавать, и вообще какой-то прокорм себе устроить. Поехали в Крым, в конце концов, там или где-то, Сочи, Адлер. Туда, где комары, где не искупаешься, где вообще даже почвы нету, как в Магадане, очень одни скалы. Там на огородик наскрести себе земли большая проблема. Нет, едут туда, вот, для того, чтобы. Не для того, чтобы там храмов настроить, там колокола золотые, это все позже. Вот. А именно, чтобы душ спасти. Что вот жизнь суровая, трудная, но цель иная. Не обустройство земного своего бытия, а вот молитва прийти в это устроение. Преодолеть вот свою падшую природу. Поэтому в полноте, когда мы живем здесь на земле, вот полного преодоления быть не может. И никто этого не может достигнуть. Это только в определенные моменты такой подвижник, он испытывает такую милость Божию. Вот апостол Павел пишет, говорит о себе, что вот он был восхищен до третьего неба. Конечно, в это время он, конечно, забыл обо всем. И о том, что у него болит, и о том, что его соплеменники ненавидят, и о том, что ему придется голову потерять вот, на поприще проповеди, и так далее, и так далее. Вот Господь дал ему возможность еще при жизни, в теле, быть восхищенным вот туда, в обители Отца Небесного. И вот он жил этим воспоминанием, другие Господь давал утешение. Но такое было однажды. Вот как бы вновь вкушение того райского блаженства, которое испытывал Адам прежде греха падения. Поэтому ничего другого вот в нашем бытии, как кроме вот преодоления и страдания, быть не может. Мы страдаем от всего. Даже если у нас ничего не болит, то тот, кого мы любим, у того болит. Если мы живы, кто-то умер. Вот. И так, то с тобой, то с твоим близким, то вообще, то столкнешься с каким-то грехом, то с ужасающей несправедливостью, то сам что-нибудь сотворишь, совесть мучает. Вот все время некое страдание. И безумно попытка устроить жизнь, чтобы этого не было. От этого никуда не денешься. Вот даже Христос, когда вот беседовал со своими учениками, он им говорил, уже прощаясь с ними, и сказал, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Вот так вот написано, так и было и должно пострадать Христу. Нам страдать не нравится. И никакому живому существу, ну если только это не мазохист какой-то, психически больной человек сильно, бывают такие заболевания, когда человек наносит себе какие-то повреждения, и это ему доставляет удовольствие. Это патология, как бы. Такие бывают редкие случаи, но это больно. А так любой вот живой организм, абсолютно, вот амеба даже, самое простейшее, и то реагирует на боль и так далее. Никому это не хочется. Но. И вот Христос является в мире. Нам тоже трудно это понять, трудно почувствовать, но приходит в мир новый Адам. Адам был только человек. Христос был Бога-человек. Но по своему человечеству он был человек совершенный. Он превосходил Адама в своем совершенстве. Он был, вот, нам, мы в жизни такого не встречали. Мы встречали очень хороших людей. Вот. Мне довелось даже встречать святых людей. Но даже в святых людях, ну, есть какие-то немощи там и так далее, очень, так сказать, естественные, ну, какие-то. Вот. Вот последний, кто там в голову мне приходит, он, ну, плохо видел, допустим. Ну, практически был слепой. Ну, так вот, Есть немощь, есть недостаток, в связи с этим там еще круг всяких проблем и так далее, и так далее. А то был человек совершенный. Вот, но нет ничего, в чем бы можно там уязвить, найти какой-то изъян, показать пальцем. Вот любого человека, вот, например, кто-нибудь из нас начнет там проповедовать там что-то, он скажет, ты да, ты так говоришь, да, а ты сам-то. И все, и сказать нечего. А Христос, он так говорил, а ему никто не мог пальцем показать. Потому что не на что показывать. Обвинить его в чем-то было нельзя. Можно было только оклеветать. То есть сказать неправду. Ты, дескать, сын Вельзевула, ты, дескать, стремишься к политической власти, ты, дескать, там вот, ну и там, что угодно там они говорили, это как бесконечно. Но реально нет. Вот за 2000 лет, а уж сколько умов было разных, начиная вот с древних раввинов и кончая современными, там, сказать, ни к ночи будет сказано, с журналистами. Вот. Ищут. Вот, чтоб такую какую-нибудь гадость найти, чтобы оклеветать, там, извратить. Не могут что найти. Уже каждую буковку через лупу просмотрели Нового Завета, чтоб что-то такое найти. Нет, на все есть ответ. Нет изъяна. И вот такой приходит человек. Мало того, что он был человек, в нем находилась полнота божества. Это вообще непонятная вещь. Ну как, вот мы не можем себе представить температуру, допустим, 5000 градусов. Это невозможно. Для человека это нереально. У нас нет соответствующего опыта. А что значит все божество? Вот наша Вселенная, она... В некотором смысле бесконечно. А Бог шире Вселенной. И вот Он, весь Бог, умещается вот в этом человеке, у которого есть рост, у которого ширина плеч, у которого есть цвет глаз, у которого там есть желудок, легкие, так сказать, вот, вот. И вот вся полнота божества находится в нем. Ну как это, как куриными мозгами, можно как-то представить, это совершенно невозможно. Можно в это только верить. Вот Он сказал так об этом немножко прикровенно, а там ученики поверили. То поверили, то нет, плохо понимая вообще, что это такое. Мы вообще, вот уже 2000 лет прошло, мы плохо это еще осознаем. Догмы-то есть, вон написан, все, так сказать, единородный, там, от отца рожденный. А что такое от отца рожденный? Извините меня, кто это может понять? Это ангелам недоступно. Неужели нам, дуракам? Конечно же, нет. Это невозможно. Это можно только как-то вот созерцать, как вот некий, может быть, австралийский абориген будет за каким-то маленьким компьютером следить, что там прыгает, мелькает. Но что там, как это вообще устроено, это вообще... Просто для него это абсолютно уму непостижимо. Нет реального опыта, не знает, что такое жидкие кристаллы там, ну вообще ничего не знает, ну что тут сделаешь? Это невозможно. Вот, вот мы вот в такой ситуации, и они были в такой ситуации, и вот Христос приходит. Он абсолютно ни в чем не был виноват. Он не совершил ни одного греха. Он никогда никого ни словом, ни мыслью не обидел. Каждого действия, каждого слова было совершенно с точки зрения самой высочайшей божественной нравственности. И что же? А ничего? Вот он вел себя идеально. Он был идеальный сын, он был идеальный брат, он был идеальный друг, он был идеальный проповедник. Представляете? Христос, идеальный проповедник. И кто его послушал? Не 500 человек из всего Израиля стали учениками. Всего 500 человек. Так значит, восприятие зависит не только от того, кто говорит, но и тот, кто воспринимает. Вот в чем дело. И его и ненавидели, и отрекались, и предавали, и так далее. И всю чашу скорби он, ни в чем не виноватый, выпил. Как человек, он хотел это? Нет. Он как человек говорит: отче, если возможно, пронеси мимо меня эту чашу. Но пусть будет воля не моя, но твоя. И он ее принял. Обругание, оплевание, избиение, распятие. Это все он принял. Зачем? А другого нет пути. Если является человек в мир, он является настраданием. Меры этого страдания разные. Тот он совершенный человек, он Бога-человек, и он претерпел страдания, такие, которые никому из нас не снились, и не дай Бог испытать хотя бы часть того, что он испытал. Для чего он это сделал? Чтобы явить всем нам, что ничего другого на этой земле не было, не будет и быть не может. Вот пришел человек, которому не за что было страдать. Он ни в чем не виноват. И вот он страдает. А мы грешные. А у нас другое. Нам так и надо. Разница есть? А зачем нам так и надо? Вот для чего это страдание необходимо? А вот это есть преодоление, выход вот из этой жизни греха в жизнь новую, в жизнь вечную. И вот он, как некие ступени, сказал, вот надо так. Вот блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Хочешь быть сыном Божьим, как Христос, вот ты будь миротворцем. Сотвори мир в своей душе. Вот задача, пожалуйста. Твори. Там тебя будут бить, плевать, кипятком обливать. А ты твори. Вот именно в этой ситуации. Потому что хорошо быть миротворцем, когда ты спишь зубами к стенкам, кто-то тебе колыбельную поет, еще сок персиковый к постели несут. И ты так мирно отходишь ко сну. А завтра тебе еще завтрак ждет и хорошая программа по телевидению. Вот и что тут такого-то? Нет, а вот ты оставайся миротворцем не в зависимости от того, что происходит сейчас вовне. А вот тут пули свистят, кто-то у тебя умер, кто-то там в блуд впал, кто-то в наркоманию, с работы тебя выгнали и обокрали. Вот давай, покажи, что ты, какой ты миротворец. Вот на это дана и жизнь. Проповедно покаянию и отпущение грехов, начиная от Иерусалима. Иерусалим особое место. Особое место. Там проходит ось всей человеческой истории. Все вокруг Иерусалима. Вот выдерни Иерусалим, и все рассыпется. Потому что все с этого началось. Авраам первый туда пришел, а потом и Христос туда. И Антихрист туда придет. Все будет там. И вот начиная от Иерусалима, Христос вот что хотел сказать, не от себя, а от Отца Небесного. Возвестить волю. Вот объявил волю всем, всему миру. Со всем миром тогда было бесполезно говорить. Вот сейчас пойди там в ресторан «Прага» и расскажи им то, что я вам сейчас рассказываю. Но кто послушает? Странные страны, скажут, дамы и господа, так сказать, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ну что, скажут, что, зачем этого больного? Давайте нам какой-нибудь Пенкина или Тюткина, который мне сейчас там что-нибудь споет, когда хинею. Вот это для этого пришли люди, а не для того, чтобы какие-то бредни слышать. Вот, потому что для них это бредни. Он почему начал с Иерусалима? Потому что только там были люди, которые имели некие понятия. Бог, вечная жизнь, воскресение мертвых, спасение души. Он Им это говорю, потому что все мы остальные, вот апостол Павел попробовал в Афинах, а они говорят, ну ладно, браток, в другой раз тебя послушаю. То есть про это хватит. То есть можно было обращаться с человеком, который хотя бы, ну, с этой терминологией как-то связан чисто исторически. А со времен Авраама пророки еврейскому народу вдалбили в голову 1500 лет. И воскресение мертвых, и вечная жизнь, и там не пожелай жены ближнего своего. 1500 лет. Понимаете? Что такое 1500 лет? Вот давайте возьмем Россию и отмотаем 1500 лет. И что? Что мы увидим? Леса, дикие медведи и какие-то полуголые люди в звериных шкурах, которые бу-бу-му-му. И у них нет ни истории, ни письменности, вообще ничего. Просто дикость какая. 1500 лет. Вообще это вне истории. Может быть, вообще здесь никогда ничего. Одни лоси с медведями, может быть, пару мамонтов. И больше ничего. Вот что такое 1500 лет. А им 1500 лет это все вдалбливалось. И была уже письменность, но не с самого начала, а это все записывалось, говорилось, воспитывалось, там праздники, семьи, там, и Бог наказывал еще всякими пленениями, и, ну и так далее, и так далее. То есть это была целая жизнь религиозная, истинная, вокруг заповеди Божьей, которые были открыты самим Богом через пророка Моисея. Вот какая ситуация. Понимаете, что такое 1500 лет? Это не просто вот сказать там 1500 лет, это не 1500 рублей. Это совершенно необозримый умом период для человека. Максимум, что мы можем обозреть, ну, может, лет 80, так 90. Остальное все как-то так уже становится просто историей, каким-то учебником. И вот поэтому Христос и имел возможность сказать хоть некоторым. И вот в некоторых сердцах вот этот отклик произошел. И вот с Иерусалима пошло. Пошло, пошло. И сейчас идет. Уже до Африки дошло. И, в общем, имя Христос. В России вообще то, что за Уралом, это уже только до 19, в 19 веке там начали просвещать вот этих людей, которые только от луков перешли к пороховым ружьям. Им только в 19 веке начали рассказывать, кто такой Христос и так далее. Вот этим юкагирам там, чукчам и так далее. В 19 веке. Вот как это долго шло. 2000 лет шло только до разных народов. Что да, есть покаяние, можно начать новую жизнь, можно разорвать вот этот порочный круг греха, можно жить не как животное, вот бежать за тем, что тебе хочется и то, что понравилось. Еда, питье, так сказать, продолжение потомства, дыхание, там, купание и так далее, и так далее. Что есть совершенно иная жизнь, не звериная, а совсем другая, высокая, ангельская. Что можно вернуть себе образ Божий. Можно постараться почувствовать, в чем он заключается. Любой может познать Христа. На все языки мира переведено Евангелие. Пожалуйста. Лень читать по-русски, читай по-украински. Пожалуйста. Нет проблем. И даже сейчас переводят на язык гагаузов. Там вообще, ну, уже хобби такое. Что на такие языки переводят, которых вообще носителей там осталось 15 человек. Не успеют перевести, как они все вымрут. Но все равно переведено. Вот такое библейское общество переводит. Лингвисты стараются. В общем, серьезнейшая работа. Пожалуйста, лишь бы ты прочел, лишь бы ты узнай, кто такой Христос. Вот как совершенный человек, как он страдал. Для чего? Чтобы ты страдал, радовался и благодарил Бога, что есть возможность и для тебя путь выйти вот из этого ада, в котором ты живешь. Через Христа, через Его Слово, через заповедь, через Его Церковь. Потому что что Христос на земле сделал? Вот ночью разбудил тебя. Зачем Христос приходил? Надо отвечать. Основать Церковь. потому что церковь, она продолжает его дело. Священников там убивают, сажают, храмы ломают. Все даже целые народы христианские уничтожают. Вот турки, они греков всех удалили там из Малой Азии, храмы разрушили. Любой сейчас может сесть, посмотреть. Может, и нас это ждет в скором будущем. Была репетиция при большевичках. Так сказать, все посносили, всех перестреляли. И все веру христианскую позабыли практически. А осталось только в воспитании, в воспоминании, кое-что в обычаях и так далее, и так далее. Вот это еще чуть-чуть осталось. Но так народ за 70 лет испортили колоссально. Совсем, можно сказать, другой народ стал. Вот. А там все полностью, все, была целая цивилизация. Вот в тех местах, где там Василий Великий жил, там вообще ничего нет. Одни булыжники, так сказать, и руины. Вот и в Косово сейчас будут. Что албанец, он может понимать, что такое фреска 14 века? Да это для него все равно, что вот, я не знаю, газета «Московская комсомолец». То есть он не различает, у него нету понятия. За этим должна быть целая культура. За этим должно стоять 1500 лет. Православие. Тогда что-то он в этом поймет. И сотрут с лица земли, сделают конюшни, помойки, там, не знаю чего какой. Потом останется там пару руин. Туда будут туристов возить, там из Англии, вот показывают. Вот. О, бьючат, бьючат. Это все останется, да. А там от того, что есть, какие-то руины обязательно останутся. ЮНЕСКО там запишут. Может быть, будут давить. Ну вот, турки устроили в Малой Азии. Пожалуйста, погляди. И что? Все можно изменить. Все можно делать по-другому. Но для этого нужно преодолеть это сопротивление. И нужно согласиться с тем, что придется пострадать. Другого пути нет. И вот на это нам отпущена наша жизнь. И вот пока мы это не примем, как Христос сказал, и причем, если бы он просто сказал, то любой бы из нас мог сказать, ну, тебе хорошо с небес, ты Бог повелевать. Поэтому он, как Бог, пришел сам. И сам стал человеком. И сам все прошел. И ни один клоун не может показать на него пальцем, сказать, вот ты-то, он сам первый. Все, он ни в чем не виноват. Мы все грешные люди. Вот и все. Вот и все. В этом и заключается все христианство. В приятии этого. Да, вот такая ситуация. Да, мы грешные люди. Да, мир живет во зле. Но все-таки в мире есть Бог. И имя ему Христос. И мы можем ради Него, ради веры в Него, ради любви к Нему, мы можем, несмотря на то, что нас окружает, жить иначе. Иначе. Вот поэтому он прожил перед людьми свою жизнь, чтобы показать, что да, вот можно иначе. Можно не врать, можно, так сказать, не стяжать, можно все по-другому делать. И вот он это явил. Не только он, а за ним прошли сотни людей, тысячи людей, миллионы людей, которые жили по-христиански. Нам сейчас это трудно просто представить. Вот взять, допустим, Москва, 16 век, там, или начало 17-го. Сотни храмов. И вот в сегодняшний день, воскресный, все в храме. Все молятся, начиная от царя, кончая каким-то воеводой, и молятся и труженики, и ленивые, и которые выпить любят, и трезвенники, и богатые, и бедные. И вот они с грудью стоят. Храмов было столько, что можно было вместить всех людей. И кроме лежачих больных, и кто там за ними оставался, или каких, дозорных, все были в храме. Это вообще, ну представить себе просто, нам сейчас из 21 века просто невозможно, что это такая была за жизнь. Ну а что они были, все святые ангелы? Да нет, даже спорили, ругались, и жгли друг друга, и воровство было, все было. Масштаб был другой. Может, кто-то там и наркоманил, какой белины там объелся, но не каждый третий парень-то. Может, кто-то и ребенка из утробы вытравил, но это не 4 миллиона абортов. Масштаб другой. Вот что было. Они были люди простые, грамоте знали, чисто такой практический. Лингвистов среди не было, математиков тоже. Были только там, он считать там, арифметика, это да. Строили так, как Бог на душу положит. И вот так он Бог клал на душу, что мы до сих пор восхищаемся. Вот он ляп-ляп-ляп, нигде в Венеции не учился, ни у какого Брунеллески. Так наляпал, что до сих пор искусствоведы удивляются. Ну почему так? Это окно такое, это такое, а это такое даже ниже. А почему так прекрасно? Ну потому что если человека сделать симметричным, точно-точно, то получится урод какой-то или робот. Да, вот все так немножко несимметрично. Так, условно, примерно так, чуть-чуть. И вот оно, и была такая жизнь. Ну, все это прошло, все кончилось, все это истлело. Не до конца. Вот кого-то привел Господь, вот как нас. Вся надежда на нас. Кроме нас, вот таких грешных, никчемных, ничего в этом мире уже нет. Все пусто и все мертво. Все фальшь и обман. Все уже разменено на деньги, которые на самом деле цены вообще не имеют. Это вообще фикция. Вот замечательно сейчас вот в Европе происходит процесс. Придумали новые денежные единицы евро. Ни одной монетки еще даже не напечатано и ни одной бумажки. Это вообще некий фантом. Это просто некоторые нули, которые находятся в компьютерах. Вот и все. Их вообще нет в природе. Это и есть некий такой договор. И там ребята договариваются. Так, ну сколько у нас сейчас доллар? 6? Давай 24, давай. А разницу себе, давай. Тебе сколько? Поделили все. А тут человек там вкалывал за 5 буханок хлеба, а теперь будет за одну. Вот и все. Бумаги сколько хочешь, можно печатать. Это просто есть такой некий, ну просто дьявольский обман. Потому что одно дело, рубаха, там, ботинки, буханка хлеба, это серьезная вещь. Но наконец слиток золота. Это все-таки, это хоть что-то. А тут вообще ничего. И вот люди в этом вертятся. И вот в этом фантастической жизни человек думает, чего-то там себе найти. Вы знаете, что он теряет? Он теряет, на самом деле, свою собственную жизнь. Он теряет свою собственную душу. Он не понимает, кто он сам. Он личность свою теряет. Он полностью изглаживает себя. Он... Вот большинство людей теперь стали везде, в Европе, в Америке, у нас. Они совершенно безумные. С ним даже и говорить не о чем. Потому что все вот в этом. Вот заработал, истратил, заработал, истратил. Заболел, умер. Все. Вот в этом вся жизнь. Ради этого вообще все. Все делается только... Это играет какой-то смысл. Ну, еще некоторые там еще к власти там рвутся. Но это небольшая часть. Вот он победил, это у него предвыборная кампания, это там та-та-та-та-та, вот он вроде еще этим занят. Тогда он вроде на виду. А подлинная жизнь, она совсем не в этой сфере находится, а в сфере нашего сердца. Вот хороший ты или плохой? Вот то, что ты говоришь человеку, что ты думаешь, что ты чувствуешь, как ты поступаешь. Вот реальная жизнь. Вот люди, ты и Бог, вот сфера подлинного бытия. Потому что это имеет отношение к духовной жизни. Что духовно, то вечно. Что не духовно, все разрушается. Вот нам тоже нужно с того покаяния, которое началось от Иерусалима, чтобы оно дошло и до нас. Что мы должны не просто по-фарисейски выстроить какую-то систему жизни, исходя, ну, чтобы было более или менее благопристойно. Нет, надо внутренне переродиться. Надо, чтобы жить по-христиански, вот так чисто внешне, невозможно. Нужно для этого стать христианином. Потому что отдельный поступок христианский может даже буддист совершить. Вот. И вообще никто. Вообще человек вне религии индифферентный. Он вполне может совершить христианский поступок. Почему? Потому что это естественно. И мусульманина, и буддиста, и иудея, и иеговиста, и не знамо кого там. И всех Христос создал. Поэтому каждому человеку свойственны христианские поступки. И тут нечем кичиться. Одно дело отдельные поступки, а другое дело вся жизнь. Потому что что-то мне нравится так вот, да, совпадает с моим желанием, я поступлю по-христиански. А что-то не совпадает, я не поступлю. А вот в том-то и дело, что в любых обстоятельствах, вот какие бы ни были, вот атомная бомба упала прямо в центр Кремля, а я поступаю по-христиански. Вот в чем дело. Вот для чего дана жизнь. Чтобы научиться, а потом поступать. Вот только одна задача. А не так, чтобы подольше прожить, или там что-то такое совершить такое. Это все может и работать на это, а может и нет, и мешать. Можно вообще спрятаться от Христа за самым благопристойным делом. Можно на клиросе петь, можно у престола служить и забыть Бога. И быть, даже все хорошо делать, и может быть неплохо, и все, может быть, будут даже многие довольны, и даже хвалить, а все равно это будет вне Христа. Потому что это происходит вот здесь, отречение, на уровне сердца. Вот это вот страшное дело, чтобы вот так вот как-то соскользнуть. Поэтому нам нужно все время свое сердце обнажать. Это можно делать только покаянием. Все время свою жизнь проверять, все время будить в себе совесть, все время молиться Богу. Ни в коем случае не застывать, все время упражнять свое сердце. Вот в том, чтобы жить по-христиански. В чем оно заключается? Нет проблем. Разбудили ночью. В чем сущность христианства? Отвечаю, в любви. Все. Нет любви, нет христианства. Все остальное только конструкции. Это там. И так далее, и так далее. Вот с этим ответом должно сходить. Поэтому, как поступить? Ну, не знаю как. Поступи по любви. Это будет по-христиански. И вот как без этого? Можно все правильно молиться, правильно вычитать, все монастыри посетить. Но если любви нет. Вот приезжаем в монастырь, да, а там нет любви. Зачем он нужен? Кому нужны там эти фрески, там паникадила? А это все лишено всякого смысла. Если есть там порядок есть, есть, строгость есть, есть, чистота есть, есть, цветы есть, есть, богослужение есть, есть. А кому это нужно? Никому не нужно. Потому что миру нужна только любовь. Вообще больше ничего не надо. И Бог-то и хочет любви научить. И он пришел и явил любовь. До него вообще не знали, что это такое. И вообще, это трудно представить. Вот пришли Христа арестовывать, да? Туда, в Гефсиманский сад. Он вышел к ним, они все упали. А если он дунул? Они бы раз, и через Тихий океан улетели куда-то в какой-нибудь водопад или в Великий каньон. И там бы пропали. Вот он смог сделать, а он дал себя арестовать. Представляете? Имея вот власть такую, вот просто вот думать достаточно, их бы не было. Вообще никто бы не вспомнил. А вот он дал себя арестовать. Зачем? А чтобы вот нам показать, что вот, дети мои дорогие, чада мои, я это делаю по любви к вам. Чтобы когда вам пришлось страдать, вы и обо мне вспоминали, чтобы вы мне молились. Что я не какой-то там на небесах, на облаке, а я такой же, как вы, человек. Я родился от матери. Я родился не в родильном доме номер 2, а родился в пещере рядом с животными, что мне места даже не нашлось где сидеть. Я такой же, как вы. Вот этим он хотел это явить. Чтобы у нас не было каких-то преград. что это какой-то Гаутама Будда, я, дескать, какой-то низшая каста, а это прям брахман и так далее, и так далее. Нет, он такой же, как и все. И вот он это делает ради нас. И он хочет, и зовет, и любит, и прощает. Но мы должны менять свою жизнь. Потому что если мы просто будем, ну как, признавать Бога, ведь многие так, я, говорит, Бога признаю. Я в церковь приду, свечки наставлю, там, за упокой помяну. Ну, пожалуйста, поминай. А где христианство? А христианство в любви. А если ее нет? Вот нет, ненавижу и все. Там Ельцин ненавижу, Зюганова, Клинтона, Гора, там еще кого? Там, Чанкайши. Кого? Вот что делать? Нет любви. Кто может ее дать? Опять же, только Христос. Ты начинай, трудись, умягчай свое сердце. Начни с ближнего. Господь не заповедовал нам любить какого-то там Патриса Лумумбу и там еще где-то далеко. Вот он, ближний с тобой. Вот ты с ним работаешь, живешь. Но не ненавидь его, не вцепляйся ему в волосы, не говори про него гадости. Люби его, прости, помоги. И так далее. Вот давай, попробуй. Попробуй жить по-христиански. Не вообще, а вот с этим человеком, с этим и с этим. Вот с этим невыносимым человеком. Вот давай, потому что когда Христос ходил по Палестине, его тоже вот эти все невыносимые люди окружали. И он среди них жил. И среди них и умер, и отдал себя им. Вот Христос от нас это ждет. Вот чему мы здесь вообще научились? Вот что важно. Потому что христианство это не есть некая конструкция, которую надо усвоить. Вот как не исповедоваться, как не читать? Великая проблема. Что вперед читать? Акафист или Евангелие? А что лучше, в лоб или по лбу? Серьезнейшая проблема. Потому что, ну, с ума сойти, надо к старцу ехать. Старцу месяц отстоять, попасть... Скажи Евангелие, все, так и буду. А другой придет, вперед акафист. Мне так сказал, а мне так, что теперь делать, не знаю, хоть застрелись. А вообще это не играет никакой роли. Какая разница, что в лоб, что по лбу. А можно ночью молиться? То есть здесь ночь, а в Калифорнии день, какая разница? Земля-то круглая, поэтому... Давай назовем это время 11 часов, а это число 26 или 47 мартабря. Какая разница? Если ты христианин, это христианин. Причем тут там месяц, день, год, пост, не пост. Причем тут это? Это все нужно для того, чтобы умягчить сердце. А от того, что ты сперва акафист, потом Евангелие, и сперва Евангелие, потом акафист, от этого что-нибудь умягчится, хотя бы подушка твоя? Нет, никогда не умягчится. Поэтому надо понять, что Бог от меня хочет. Бог не хочет от меня какое-то вот установление порядка моей жизни, чтобы книжки были по полкам, пыль протерта. Это прекрасно. Но когда ты умрешь, это потеряет смысл. А смысл имеет только то, что сохранится и после того, как ты умрешь. Вот что важно. Вот что такое критерии жизни. Что это такое? Смерть. Новое рождение в жизнь вечную. Вот это имеет смысл. И еще любовь. Вот чего ты? Вот ты вроде, так сказать, как мне спасти моего племянника? Он у меня в церковь не ходит. Тащи, заломи за руку руки, возьми сайгу, автомат, наручники, давай, привяжи, приведи, вот, привел, все, поисправили, приди. Дальше что? Что с ним произошло? А ничего, что он спас? Спастись может только тот, кто хочет, кто желает, кто сам. А не так думают, а, хорошо, вот тебе анальгин, на, две таблетки выпей, и он спасен. Но нет такого, нету. Человек каждый выбирает сам. И нужно быть готовым, что ты детям душу все отдал, а они стали безбожниками. Ты на них истратил кучу денег, а они это истратят на наркотики. Ты друга спас от смерти, а он будет, так сказать, соблазнять твою жену. Это жизнь, мы живем в грехе. Ничего другого от этого мира, какой-то благодарности, ответственности, невозможно ждать, это смешно. Политик обещает, а потом, чтобы он это исполнил. Да вы что, больные что ли? Как это возможно? Чем он будет это делать? Это совершенно нереально. Только Христос, только Бог. Вот он неизменен. Вот 3500 лет прошло, заповедь осталась там. Ничего не меняется. Вот в этом, да, вот это опора, вот это и подлинная жизнь. И очень трудно ее проводить. Скажу, все не так. Тебе придется плыть против течения. Да, другого нет. Это жизнь трудная, никто тебя не поймет, ни родственники, ни знакомые, ни друзья, ни товарищи по храму. Никто, ничего. Потому что если ты возьмешься серьезно за жизнь духовную, проблемы будут везде. Ты будешь тоже для всех проблем. Но ты должен любить. Господь от тебя этого ждет. Поэтому учись, старайся. С волками жить, но я посылаю вас как агнцев среди волков. Чтобы не завыть по-волчьи в конечном итоге, в результате своей жизни, а быть кротким, как овца. Вот это и есть наша жизнь. Как мы к этому подойдем? Ну, каждый немножко по-своему, у каждого своя жизнь, свои особенности. Поэтому пусть никто не думает, что кто-нибудь его научит духовной жизни. Это невозможно. Человек сам. Всегда сам. Может читать Евангелие, может читать отцов святых, можно с кем, с толковым человеком поговорить. Все это можно. Можно чему-то у кого-то научиться частично, но идентично невозможно. Вот Антоний Печерский, основатель отшельничества, а его духовный сын Феодосий на этом же месте, после смерти Антония, устроил общежительный монастырь. Ну как, твой духовный отец отшельник, а почему ты общежительный? Ну потому что Антоний, а это Феодосий, вот и все. Это одно, а это вот по-другому. Совсем новый устав, все по-другому. Хотя и это святой, и это святой. Мы так прославляем Антоний, Феодосий, Кий Печерский. Вот и все. Потому что один человек явит одну святость, а другой другую, а третий третью. А куда его потом запишут? А иногда непонятно. Даниил Московский. Кто он, преподобный или благоверный князь? Ну какая разница? Ну, был князем, умер в монашестве. Ну, как тебе нравится, так и считай. Не это важно. А важно, что он достиг любви и общения с Богом. Поэтому нету правил, выучив которого, сдав на 5, можно стать христианином. Нет. Нужно только научиться любви с помощью заповеди Божьей. Если научишься, значит, ты христианин. Если ты остался таким же противным и гадким, каким ты пришел, переступил пару храма, то Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. Значит, все как об стену горох. Фарисей тоже ходил в храм. Молился там, милостыню давал, осуждал мотаря. И выходил из храма неоправданным, неочищенным. Так же мы можем ходить в храм, можем все исполнять, можем поститься, обпоститься, причащаться. А можно завтра? Можно. А послезавтра можно. А 3 дня подряд? И 3 дня подряд можно. Все, все можно. Ну, хорошо, причислился. Дальше что? Ты лучше стал? Нет, не стал. Тогда какой в этом смысл? Никакого. Кроме то, что ну, ты время истратил наилучшим образом. Вот когда мы приходим в храм, мы можем быть уверены, что мы тратим время наилучшим образом. Только и всего. Но это еще не духовная жизнь. Потому что в храме, ну мы что, каждый знает с собой, вроде не толкаемся, когда никого не обижаю, вроде мы как бы и христиане на некоторое время. Но очень важно, что вообще в дальнейшем. Потому что нельзя жизнь разбить на кусочки. Эта функция, она не прерывается. Тут нужно, либо ты христианин, либо нет. Как это проявляется? Вот и надо смотреть всем, следить за собой. Покаяние это есть вообще новая жизнь во Христе. И вот надо нам ее проводить. Как мы это поймем? Каждый, только исходя из своего опыта, из своего ума, из своей способности и так далее, и так далее. Помоги нам в этом, Господи.